«Я уже знаю», — перебил его Киреев и распластался на спине во всю ширину полка. «Я знаю, сейчас вы начнете прославлять Америку. Хотя, ей-богу же, вы сами знаете, что именно президент Рузвельт отобрал у нас для Японии и порт Артура, и половину Сахалина, и что она вам далась, эта Америка? Потому что я американский шпион», — совершенно серьезно сказал Манберг, — «тайный агент Америки». Киреева взорвало смехом. Он даже не смог улежать, поднялся и сел. «И откуда только это у вас берется, Густав Евгеньевич? Вы удивительно остроумный человек. В мире все относительно, Павел Георгиевич», — скромно проговорил Манберг. Ему не хотелось сегодня выводить Киреева из себя, а такую шпильку тот не заметит. Манберг был в прекрасном настроении. От Лонг-де-Лобелля пришли хорошие вести и пришел хороший перевод. Хорошие вести заключались в том, что Лонг-де-Лобеллю удалось решительно склонить на свою сторону самых видных членов царской фамилии. Купить, он так и писал, купить влиятельных сановников, и провал его проекта теперь может последовать только в том случае, если вмешается сила больше, нежели сам царствующий дом. «Но такой силы в России нет», — писал Лонг-де-Лобель, «ибо Россия страна деспотическая, и решение, принятое императором, будет решением окончательным. Я списался уже с Гарриманом о том, чтобы вы были немедленно зачислены на одну из самых солидных должностей в нашем синдикате и чтобы в самое ближайшее время вы смогли выехать в Нью-Йорк для получения инструкции и всего прочего. Согласие получено. Увольняйтесь и укладывайте свои чемоданы. Кстати, ваша отличная статистика заслужила также всеобщее одобрение, и вы будете иметь теперь еще кругленькую сумму фундамент вашего особняка с мраморными львами. Присмотрели ли вы себе женщину, достойную носить бриллианты? Обаятельный человек этот Лонг-де-Лобель, как приятно иметь с ним дело, и, между прочим, какая у него великолепная память, он помнит каждое слово из их давнего разговора. Хороший перевод, кругленькая сумма, о которой писал Лонг-де-Лобель, была получена Манбергом сразу же вслед за письмом. Сумма оказалась действительно кругленькой, но из статистических таблиц о пропускной способности сибирской железной дороги в условиях военного времени Манберг тоже заполнил немало. В них, помимо расчетов чисто железнодорожных, были точные сведения и о войсках, проследовавших Маньчжурию, и о вооружении, о продовольствии, завезенном туда, и о положении с продовольствием в тылу, и еще много всяческих важных сведений. Заниматься этой статистикой ему помогала должность начальника мастерских, старые и новые знакомства и связи, и, конечно, при этом само стратегическое расположение сибирской железной дороги, а на ней Тихово-Шиверская, минуя которой ничто не могло попасть на Дальний Восток. Вдруг Киреев отложил в сторону веник, плеснул на багровое лицо холодной водой. «А что, если этот подлец Ашаров уже напился до чертиков?» — сказал он встревоженно, — «и не сумеет разогнать сходку. Что тогда преподнесет мне трепов? Я должен вас, пожалуй, покинуть, Густав Евгеньевич. Служба обязывает. Вы добиваетесь, чтобы вам поставили крест, то есть повесили», — простодушно поправился Манберг. Киреев принял все за чистую монету и только махнул рукой. Потом он крикнул голому жандарму, ожидавшему в предбаннике, чтобы тот потер ему мочалкой спину и окатил теплой водой. Киреев не любил, чтобы нижний чин торчал все время рядом и слушал разговоры начальства. «Давай, давай быстрее», — командовал он, подставляя сыто округленную спину. «Да по ложбинке, по самой ложбинке воду пускай». Глава 6. Удивительно богата была эта осень рыжиками, груздями и опенками. Садясь вместе, шиверские старухи судачили. В войне конец, а грибы пуще пошли. Ох, ладно ли это, не к новой ли крови? Однако, не считаясь приметами, таскали из лесу грибы полными корзинами, сушили опенки, солили грузди и рыжики. Агафья Степановна с дочкой тоже старались. В тот день, когда Киреев с Манбергом вдвоем нежились в бане, Агафья Степановне с Верой особенно повезло. Они набрели на невиданное грибное место и наполнили тугими белокрапчатыми.